Салон Несмеяна, отвоевавший у Новика один из двух репетиционных залов, находился на 9-м этаже под киностудией. Если отвлечься от громкого и не очень удачного названия, то салон представлял собой большую комнату с 5 рабочими креслами вдоль стен, выгороженной кассой, столиком маникюрши, да еще коморкой уборщицы, занавешенной шторкой. Несмотря, однако, на весьма заурядное помещение, Несмеяна процветала благодаря своим мастерам, призерам всевозможных конкурсов, и от клиенток не было отбоя. В тот вечер судьба привела в Несмеяну и одну чрезвычайно важную даму, жену директора крупнейшего в городе универмага, которая каждую неделю причесывалась у Даши. Когда-то рядовая продавщица Клавдия Алексеевна, или просто Клавка, как ее между собой называли девушки, превратилась в величественную Матрону с красивым холеным лицом и пустыми наглыми глазами выскочки. Чаевых она не давала ни копейки, расплачивалась телефонными звонками, сапожки, туфли и прочее женское счастье. Даша со свойственным ей легкомыслием, с одной стороны, беззастенчиво пользовалась блатом и устраивала его подружкам, а с другой – чуть не в открытую презирала и высмеивала свою постоянную клиентку, напыщенную и глупую. Но хозяйка дефицита. В каких только домах ее не принимали, причем вполне достойные с виду люди. Однажды, услышав от Даши, что я все на свете знаю про Пушкина, Клавка и ко мне в музей заявилась. Нахвататься верхушек и блеснуть в светских гостиных. С первых же слов я поняла, что о творчестве Пушкина она не имеет ни малейшего понятия, зато ее крайне интересуют любовники его жены. Я очень люблю Наталью Николаевну до нежности и могу сгрубить, когда ко мне обращаются за подобного рода ольковными сплетнями. Но сгрубить курицы немного чести. И я ей поведала по секрету, что наукой достоверно выявлен лишь один любовник Натальи Николаевны, государь-император Петр III, которого за эту измену и свергла с престола ревнивая жена, будущая Екатерина II. Ссылаясь на источник, курица прокудахтала эту сенсацию по всему городу, стала всеобщим посмешищем и отныне при встречах со мной так отворачивала голову, что был слышен хруст шейных позвонков. Много места этой особе я уделяю потому, что, во-первых, она доставила Даше массу неприятностей, и, во-вторых, именно ее в своем знаменитом очерке «Человек в тельняшке» журналист изобразил миловидной, но беспомощной женщиной, которую спас Чепурин. Об этой истории я еще расскажу. Память у Даши хорошая. Она уверена, что сообщение Веты запомнила почти слово в слово. «Клюква, ты? Это я, Вета. У нас пожар. На лифте не спускайтесь, это очень опасно. И вообще лифтовые холлы горят. Ты слушай меня. Оповещение не сработало. Мне еще много нужно звонить. Ты сбегай и посмотри. Если правая лестница не горит, то бегите вниз. А если горит, то собери, кого сможешь найти. В Несмеяну, там у вас вода в кранах. Щели в дверях забейте. Ждите, пожарные уже прибывают». Мудрый дед, когда я ему читала эти строки и разбирала с ним ситуацию в Несмеяне, вдруг задумался и сказал: «Про твою клюкву я много слышал. На ней там в самом разе все замкнулось. Только охаешь и изумляешься ты зря, ничего такого уж исключительного там не случилось. Не клюква, так другая, или другой бы нашелся. Почему? А потому что есть, Лёля, закон. Когда в пожар попадает группа людей, то есть не обязательно в пожар, а вообще в опасность, то из этих людей вдруг сам собой появляется, как теперь говорят, лидер. Закон. Тут бывает такое, что умом никогда не предугадаешь. Помню, как сейчас на Садовый, дом 24, от взрыва газа на кухне квартира запылала. Гостей как селедок в бочке, а прихожая горит, не выйти. Знаешь, кто головы не потерял? 14-летний мальчишка. И не хозяев сын, а из гостей. Посмотрел, как взрослые заметались. Пригляделся, выломал забитую на зиму балконную дверь, скрутил вдвое и привязал к перилам бельевую веревку. Словом, спас кучу народа. А в другой раз... Ладно, случаев 1000, а закон один. Как в стае вожак, так и у людей лидер. Заранее, Лёля, можно назначить кого угодно. Начальника, заместителя, ответственного. Но, сколько я помню, лидером обычно становился не назначенный, а вытолкнутый наверх обстоятельствами, самый волевой, храбрый и гордый. Может, это и есть то самое чувство чести, о котором ты написала. По большому счету, оно встречается у одного человека из целой сотни. Дед сформулировал то, о чем я только догадывалась. В экстремальной ситуации обязательно закон, появляется лидер, вытолкнутый наверх обстоятельствами, самый волевой, храбрый и с наиболее обостренным чувством чести. Таким лидером стала Даша Метельская. Все дальнейшее я восстановила по рассказам очевидцев. Пресекая начавшуюся панику, Даша схватила первую попавшуюся под руку склянку и с силой швырнула ее в стену. Все женщины, а их вместе с мастерами в салоне оказалось 12, на миг притихли. «Здесь вам не кухня, а парикмахерский салон!» — выкрикнула Даша и потрясла ножницами. «Кто будет орать, волосы отрежу!» «Вера, Любка, никого не выпускать! Я быстро, только лестницу посмотрю!» «Я выскочила в коридор», — рассказывала Даша. «Сердце колотится, как сумасшедшее. Кровь будто кипит. Шутка ли? Пожар!» «Вижу, в центральном лифтовом холле полно дыма. Побежала вправо. Там поменьше. Но тоже не очень-то подышишь. Нет, думаю, вниз людей не поведу. Баба ведь. А вдруг с кем истерика?» Тут вспомнила Вету. «Собирай, мол, всех в Несмеяну, где вода». «А кого всех?» «Ателье рядом, вбегаю, а там ничего не знают. Заведующая Анна Ивановна по телефону хохочет. Кости вокруг платиновой блондинки вьюном вьется. Выгодная, значит. Патронку на ее телеса прикидывает». Я Кости в полголоса, чтобы раньше времени панику не поднимать. «Подойди, слово скажу». А блондинка, надменная такая, лет под 40, сквозь зубы: «Анна Ивановна, мне мерку на манто снимают, а тут какие-то посторонние мастера отвлекают. Прошу не мешать, любезная». «Ах ты дрянь, думаю, я еще щадить должна ее». «А на саван мерку не хочешь?» — закричала. «Анна Ивановна, пожар у нас. Костя, бросай, веди всех в Несмеяну, у нас вода». Ну, тут визг, вопли. Костя истуканом застыл, губы дрожат. «Ты не шутишь, клюква?» Я поняла, что от злости перегнула палку и со смехом. «Ох, говорю, бабоньки, какие вы сейчас смешные! Глаза выпученные, рты перекошенные, да на вас на таких ни один мужик и смотреть не захочет. Подумаешь, не видали мы пожаров. А ну-ка, с улыбкой, за мной!» Похватали они, что под руку попалось, материи всяких, шкурок, и привела их в салон. А тут Одна в обмороке лежит, вторая обмирает, третья по телефону «спасите» орет. И всех заводит до истерики твоя закадычная подруга Клавка. Визжит, на людей бросается. Верке лицо расцарапала. Она Клавку в коридор не выпускала. Но, думаю, или я ее, или она всех нас. Схватил ее за волосы и под кран голову холодной водой остудила, не жалея. Она хулиганка, мерзавка. Я ее по щекам наотмашь и девчатам кричу. Так каждую, кто скандалить будет. Костя, бери полотенце, истеричек связывать. Веришь, Оленька, я как зверь злая была. Добра ведь им хочу, а они... Но притихли, испугались хулиганки. А время-то идет. В голове одно, как там наши на восьмом этаже. Ведь в 7 часов Боря второй акт читать должен. Уже, небось, начали собираться. Отогнала одну от телефона, звоню на Вику. А у него голос срывается, дым. Говорит, 5 человек пришли, что посоветуешь? Хотела я ему сказать, чтоб вел людей к нам. Но подумала, а вдруг растеряются, не найдут в потьмах. Свет-то выключили и не дойдут. И говорю ему, на Вику. Ждите, бегу за вами. И девчонкам, вы пока что собираете тряпье, щели в двери затыкать, тазики водой наполняйте, а я за артистами сбегу и быстро вернусь. И тут, Оленька, мне так страшно стало, что ноги не идут. Одной одинокой в темень и дым бежать. Стала Костю тормошить, а он как пыльным мешком из-за угла ударенный. Никак в себя не придет. Я ему ласково так говорю, по шевелюре поглаживаю с улыбкой. «Костя, Костенька, Алеша мой Попович, ты ведь не отпустишь свою клюкву одну, проводишь, охранишь?» «Ну, вдох-выдох, ресничками похлопай, плечики свои хрупкие в косую сажень распрями, ну!» «Смотри, я ведь только раз прошу, второго, миленький, не будет, хоть в ногах валяйся». Опомнился. «Пошли», — говорит. И мы, за руки держась, побежали на 8-й через правый холл. И прямо там, на 8-м, столкнулись нос к носу с Балуевым из скульптурной мастерской. Ты его знаешь. Старую керамику ловко подделывал. «Вы куда?» — кричит. «Айда вниз! На этой лестнице еще не горит. Мне только что снизу звонили с 5-го». А я ему: «Ты помоги, там артисты», а он: «С ума сошла? Да твой зал у самого центрального холла, не добежать!» И Костя: «Бежим вниз, клюква». Я: «Как это бежим?» «А на Вик с нашими?» «Плевать», кричит, «бежим!» У меня даже перед глазами поплыло. Вниз за Балуевым козлом поскакал, бросил, не оглянулся. Самое обидное, Оленька, не оглянулся. Это Костя, который 2 вечера назад на коленях стоял, колечко протягивал, умолял, а я, дура, таяла и подумывала, уж не сужены ли, может, взять то колечко. Бросил, не оглянулся. Сколько лет прошло, а даже тебе этого не рассказывала, язык не поворачивался. Ну ладно, забыла я про Костю, нет его больше и никогда не было, вычеркнула. После пожара Костя навестил меня в больнице, умолял, чтобы я примирила его с Дашей, ибо случилось недоразумение, потерял ее в дыму. В это я как-то не очень поверила, но из Костиных оправданий одно и в самом деле показалось мне весомым. Именно он, благополучно спустившись вниз, информировал Диму Рогозина о ситуации в Несмеяне, и Чепурин пробивался туда, точно зная, что в салоне находится много людей. Но когда я позвонила Даше и просила за Костю, она очень удивилась. «Костя? А кто это такой? Оленька, ты чего-то путаешь. Нет, нет, путаешь, путаешь, не помню такого. Значит, они вниз, а я по коридору шапочку с волос сорвала, к лицу прижала, но все равно дыму наглоталась. В репетиционный зал вбежала. Мальчики кровавые в глазах, а там шестеро. И как на грех, самая наша молодежь от 50 лет и выше. Навик, Рассадин, Вера Петровна, Инесса Дмитриевна бросаются ко мне. Клюква, куда, что? Всем говорю, шарфами, носовыми платками рты, носы прикрыть и за мной, быстро. Они-то быстро не могут. У тети Таси астма, Рассадин после операции. Пока до лифтового холла добрели, снизу, с седьмого этажа, уже дым наверх валил. Остался один путь наверх. Я-то поначалу думала их вниз, за Балуевым и Костей отправить. С грехом пополам и привела всех в Несмеяну. Так Костя проиграл свою клюкву вчистую. Все, о чем Даша мне рассказывала, она сделала за 13-15 минут. Никак не больше 15, это установлено точно. Итого в Несмеяне оказалось 26 человек, двое мужчин и 24 женщины. Но не успели мы щели в дверях забить, продолжала Даша, как в дверь постучали, понимаешь, не толкнули, не открыли ее, а культурно постучали. Да еще разрешите, спросили. И вошел Боря. Ну, вошел не то слово, вполз. Я, Оленька, даже ахнула. Пиджачишка его кургузой тлеет. Одна штанина тоже. Я тазик воды на него. Так вода зашипела, поверишь? Да откуда ты чокнутый, спрашиваю. А он отдышался, языком в волдырь такой здоровый на губе лизнул и сверточек из кармана достает. Ты ведь приказала, чтобы я начитку бутерброд принес. Но видывала такого остолопа. Это он из буфета с пятого этажа сначала до репетиционного зала бежал, а потом сюда в салон. И разворачивает, протягивает, а по бутерброду будто слон ногой топал. Ну, посмотри, говорю, что ты даме сердце принес, а ну-ка беги за другим. Я сейчас, говорит, я принесу. У меня, говорит, и в карманах роется. Еще рубль должен быть. И к дверям. Хоть смейся, хоть плачь. По коридору-то уже огонь гуляет. Девочки, кричу, тряпье давайте, дверь поливайте.